Ночью того же дня пришла ко мне Сонечка. Я никогда ее не видел в таком виде. Шел дождь со снегом, она совершенно промокла. Была невменяема, рассказала. Он был на квартире у нашего друга Тригони. Явилась полиция, он не успел. Она пристально посмотрела мне в глаза. «Нет, это не ты», — сказала она, — «ведь ты даже не знала о квартире Тригони. Но не все кончено, нужны еще деньги, нужен новый динамит. Они разгромили мастерскую, но Кибальчич, слава богу, на свободе, ты на свободе, я на свободе, а он в тюрьме. Они успеют его повесить, если мы в ближайшие дни не убьем царя». «Они его повесят, даже если вы убьете царя». «Нет, ты не знаешь, что творится в народе. Тогда начнется революция. Нужен только сильный толчок. Восстанут студенты. Все только ждут гибели тирана. Россия поспешит освободиться от бремени. Убить его мы должны в ближайшее воскресенье. Если не успеем, арестуют всех. Они идут по следу, арестовывают каждый день. Для восстания нам нужно оружие. Военные организации уже работают. Нужно только убить его», — повторяла она безумно. «Ты дашь нам», — она назвала огромную сумму. «Я знаю, мы в большом долгу перед тобой. Мы хотели тебя убить, а ты нам давал деньги. Ты присутствовал при зарождении вашей партии и никого не предал. Теперь мы тебе верим, свято верим. Мы решили, если ты согласен дать деньги, позовем тебя на главное совещание. Оно будет сегодня. Надеюсь, я не зря тебя любила и не зря люблю». Я поцеловал ее. Она задрожала и вдруг сама начала целовать меня. Она целовала торопливо, отчаянно и плакала. Потом долго лежала молча. Наконец сказала глухо: «У входа стоит карета, мы можем ехать. Выпиши чек». Я выписал чек и отдал Сонечке. «Спасибо, я в тебе не ошиблась. Если все выйдет, я к тебе еще приду. Попытаюсь все восстановить для истории». 28 февраля, кажется, было 10 вечера. Мы вышли на ночную улицу, стоял экипаж, в карете мне завязали глаза. Мы тронулись. Вдруг ясно представил: они меня везут убить. Чек у них, я им более не нужен. Мне сделалось душно, красные искры перед глазами, помню, глотнул воздуха, и цепь видений понеслась передо мной. Потом я очнулся, карета остановилась, в карете было темно и опущены занавески. Сонечка сняла повязку, терла мне виски. «Слава богу, живой, что с тобой?» «Плохо было». «Это случается иногда. Странно, ты ведь еще молодой». Снова перевязала мне глаза. «Прости, иначе нельзя. Это касается жизни товарищей». Держать за ее руку, я вышел из кареты. Забавное ощущение слепого. Включаются какие-то новые чувства. Мы ступили на лестницу. Я долго поднимался на их этаж. Видимо, это был один из последних. Мне сняли повязку. В полутьме комната, освещенная свечами. За столом с вечными баранками и самоваром сидели они. Несколько мужчин и женщины. Кажется, женщин было трое. Я понял, это были остатки знаменитого исполнительного комитета, который подписывал сообщение об убийствах. Я подумал, забавно. Я был при его начале, и вот я при его конце. Где они, люди с той полянки? Гигант Желябов, красавец Баранников, Робеспьер Михайлов, все они уже одной ногой в могиле. Стычка с великой ледяной империей заканчивалась жертвой мысли безрассудной. Жадно попивали чай, поедали колбасу. Некто в гвардейском мундире заговорил: «Организация разгромлена, вся верхушка схвачена. Завтра, 1 марта, царь поедет в Михайловский дворец. Завтра должно быть покушение или уже никогда. Нас арестовывают каждый день. Есть предатель, который знает адреса большинства квартир». Я из темноты: «Вы опять обо мне?» «Да нет, брезгливо, конечно, не вы. К счастью для вас, вы не знаете наших квартир. Мы должны сделать это завтра. Но как быть с миной?» «Мина до сих пор не приготовлена. Мы вряд ли успеем. Спешить в работе с миной опасно», — заговорила русоволосая красавица. Это, как я узнал потом, была дворянка Вера Фигнер, сестра знаменитого оперного певца. Она долго стыдила мужчин за малодушие. Потом ее сменила стыдить брюнетка постарше лет 30, оказалась той самой Корбой, разделявшей фамилию с убитой Мадонной. Они обе настаивали: «Мы должны успеть сделать это завтра. 1 марта царь должен быть убит на обратном пути из Михайловского манежа». Сонечка выступала снова, снова и все яростней. «Во имя наших товарищей, если мы не трусы, мы изготовим мину, будем работать ночью и изготовим». «На дискуссию нет более времени, и она бесполезна», — сказал гвардеец. «Здесь решающее слово за нашими техниками». Поднялся интеллигент в пенсне, потом узнал его фамилию Кибальчич, заговорил очень спокойно. «Если будем работать до утра, сможем успеть сделать всего одну мину для галереи под Малой Садовой. На нее уйдет весь наш динамит. Для засады на Екатерининском канале ни бомб, ни динамита нет. Главное, есть галерея под Малой Садовой, — почти кричала Сонечка. — Мы успеем установить там мину. Что же касается бомбометателей, они встанут в начале Малой Садовой с кинжалами вместо бомб. И если царь останется жив после взрыва, бросятся к карете и зарежут тирана. А если царь не поедет через Малую Садовую, но повернет на Екатерининский канал? — спросил я. — Тогда покушение провалилось, — зло ответила Сонечка. — Но мы следили все последнее время. Он едет в манеж по Екатерининскому каналу, но возвращается всегда по Малой Садовой. — Итак, все наши силы на Малую Садовую, — сказала Сонечка. — Мину начнем делать сейчас же. Вы, — она обратилась к молодому человеку в пенсне, Кибальчич, и гвардейцу, впоследствии узнал его фамилию, Ширяев, оба остаетесь с нами в квартире. В ответ хор голосов с предложением помогать. «Помогать останется, — сказала Сонечка, — только Верочка Фигнер, — и приказала Кибальчичу. Объясни». Она вела себя как власть имеющая. Она незаметно стала руководителем. Кибальчич объяснил: «К сожалению, мы не можем допустить ничьей помощи, ибо одно неверное движение, и мы все взлетим на воздух. Поэтому останутся Верочка Фигнер и Сонечка. Сонечка уже делала бомбы. Верочку будем использовать на других очень важных работах. Разогреть чаю и прочее». Наконец-то рассмеялись. «Ну, не будем терять времени». Мне показалось, что этот Кибальчич был влюблен в Веру. По-моему, они все были влюблены друг в друга. Они, когда-то дававшие зарок не влюбляться, пока не победит революция. Настоящая Корба, как я узнал потом, была влюблена в Михайлова. И когда его арестовали, долгое время пребывала в прострации. После ареста Колоткевича ей поручили предупредить Клеточникова, чтобы он не шел на квартиру Колоткевича, где была явка, но выполнила она это формально. Ей было не до ангела-хранителя организации, она была в расстроенных чувствах. Но в других случаях любовь себя оправдала. Например, в тот вечер. В тот вечер любовь управляла Сонечкой. Любовь родила ее бешеную энергию, которой она заразила остальных. Обсуждение закончилось. Все поднялись. В тусклом колеблющемся свете свечей лица терялись. Я думал, они меня теперь не выпустят, пока не свершится покушение. Ничего подобного. Со мной простились. Выйдя в коридор в сопровождении гвардейца и Сонечки, я увидел в коридоре двух молодых людей. Один был совсем мальчик, другой рабочего вида человек, почему-то с портфелем. Оба чего-то напряженно ждали, и это страшное их напряжение я физически почувствовал. У входной двери гвардеец заботливо перевязал мне глаза. Я услышал голос Сонечки: «Тебя отвезут домой, встретимся после всего. Я буду ждать тебя после в кондитерской Беранже». Это знаменитая кондитерская на углу Невского и Мойки. Гвардеец помог спуститься во двор, посадил в карету, и карета повезла меня домой. И это прощание, как и само приглашение на тайное сборище, к сожалению, не показалось мне странным и подозрительным. Я вспоминал ее иссупление, поцелуи. Это называлось «старая любовь не ржавеет». А то, что продолжала при этом безумно любить Желябова, что ж, подобное часто у наших женщин, любила одного, спала с другим. Почти народная наша пословица. Вернулся я домой в первом часу. Хроника последнего дня. 1 марта, 1:15 ночи. Час я точно помню. Надо было немедля предупредить графа. Но если они следят за домом... Я растолкал Фирса. Вместе с Фирсом по очереди мы сначала перелезли через ограду в соседний сад. В соседском особняке окна уже были погашены, спали. Сторожила собака, огромный дог. Яростно слаем бросился на меня, но Фирс схватил его за морду своими лапищами и каким-то первобытным страшным рывком сломал псу шею. Пес успел заскулить и умолк. Перелезши через ограду, мы вышли в параллельный переулок. Фирс отправился за каретой, а я следил за улицей. Никого. Разыскать экипаж в Петербурге можно было тогда в любой час дня и ночи. Я подъехал к дому графа Лори Меликова. У двери особняка и вокруг полиция и казаки. Я нашелся, вызвал старшего. «Немедленно разбудите, граф, и передайте письмо. В письме я просил о безотлагательной встрече». В маленькой гостиной меня встретил заспанный граф с дико торчащими усами. Я только что от них. Теперь, возможно, они следят за моим домом, но я шел через соседский сад. Рассказывайте по порядку. Они чек попросили на очень большую сумму. Убийство государя назначено на завтра. После этого поднимут восстание. Она решила убить меня доверием. Она теперь главная у них. «Речь идет, конечно же, о госпоже Перовской», — мрачно сказал Лорис. «Любовника решила спасти. Потомок царедворцев участвует в цареубийстве. Что ж, и это в наших славных традициях», — задумался, потом сказал. «А они вас не дурачат?» «Она спала со мной сегодня». «Ну что ж, может быть, не дурачат, может быть, нет, но, может быть, да». «Рассказывайте подробно». «Мину взорвут днем на Малой Садовой. Там прорыта галерея. Это нам известно. Галерею они закончили вчера. Вечером возьмем всех. Бомбы для Екатерининского канала сделать не успевают. И надо, чтобы царь возвращался через канал». «Что ж, у меня те же сведения. Это я их приучил, что царь непременно возвращается через Малую Садовую. Вы, видимо, чек им уже подписали?» «Да. И почему же они вас не убили? Или на худой конец не задержали, как прежде? Главного ненавистника с ними нет. К тому же я снова ее любовник. Причина, но для нормальных дам не для этих. К тому же их бабы теперь вожди. У них бабье царство. Все мужики арестованы. Ладно, спасибо за службу. У меня завтра утром доклад государю. Думаю, послезавтра и у вас случится аудиенция. Готовьтесь», — засмеялся. «После чего я арестую мерзавца Кириллова», — помолчал, потом сказал. «Однако потребуем от мерзавца поставить побольше полицейских и на канале. На всякий случай». Дневник императора Александра II. Только что проснулся и захотелось написать. Пишу вновь без повода. Ничего печального не случилось. Проснувшись, долго думал, какой был прошлый век, полный крови, и нашей семейной крови тоже. Путь от тюрьмы до тронной залы был так мал. Мои несчастные убиенные предки императоры, удалые изверги-заговорщики, фавориты которых из дворцов отправляли прямо в Сибирь, чтоб при следующем царствовании вернуть во дворец. Порой один фаворит, Берон, возвращался из ссылки, в то время как другой, отправивший его в эту ссылку, Миних, мчался на его место. Говорят, они встретились в дороге. Вынутый из могилы прадед император, поставленный рядом с умершей прабабушкой, свергнувшей его с трона. В гробах, стоявших рядом в одной зале, воссоединилась семья. Безумный дед, заставлявший гасить свет во всей столице в 10 часов, когда ложился спать сам. Дед и прадед, загримированные в гробах, чтобы скрыть следы зверских насилий пьяных гвардейцев. И все это под звуки маршей, гвардейских парадов, под грохот балов и пушек, извещавших о наших рождениях и наводнениях. И наши могилы в соборе, видном из окон нашего дворца, чтоб мы не забывали. Вчера я обедал у сына Владимира, и из окон его дворца тюрьма и кладбище, как на ладони. Ничего, аппетит не уменьшился. И тайна, тайна. И дядя Александр I, будто бы не умерший, но решивший замолить всю кровь и безумство предков, убийство собственного отца, отправившийся нищим в Сибирь. Помню, когда появились слухи о старце, объявившемся в Сибири, так на него похожем, матушка спросила папа об этих слухах, и отец, всегда рыцарь, впервые яростно накричал на нее. «Меня уверяют, что гроб победителя Наполеона в Петропавловском соборе пустой. Я хотел открыть гроб, чтобы хоть в этом мы перестали быть тайной для самих себя, но испугался, а вдруг и вправду пустой». И высеченный плетью за бродяжничество старец был император всероссийский. И нынешний сон. Я горько плакал. Я видел иссеченную спину старца, точнее, кровавое месиво, как у того солдатика, которого секли при мне в юности. Потом старец приблизил свое лицо. Я хотел крикнуть от ужаса и проснулся, и не мог понять, где я, но понял, услышав ее ровное детское дыхание рядом. Этот сон пугает, он непонятен, ибо вчерашний день доставил только радость. Лорис сообщил, взяли крестьянского сына Желябова, хоть этот не дворянин, главу извергов. Теперь вся верхушка дожидается участи в крепости. Но какая злоба в этих молодых людях! Этот Желябов сказал что-то вроде «убьют нас, другие придут». Народу нынче рождается много. Позже принял военного министра Милютина, сказал Милютину «поздравь меня». Лорис мне возвестил, что последний главарь схвачен и что травить меня уже просто некому. И так захотелось прежней, долгой прогулки в летнем саду. Может... Теперь возобновить? Служба в малой церкви. Я долго молился, отправился в кабинет. В кабинете принял Лорис Меликова. Он приготовил правительственное сообщение о новой реформе. Поручил Валуеву, председатель комитета министров, собрать 4 марта Совет министров и одобрить проект и опубликовать от имени правительства. Начинается путь Конституции. Этот должен стать историческим. В манеж поеду в мундире саперного батальона, того самого батальона, который спас отца и дворец во время восстания декабристов. К этому саперному батальону вынес меня когда-то отец в детском мундирчике. Но Лорис очень просит не ехать сегодня в манеж. Сказал, что ему известно, будто изверги заложили мину под Малой Садовой. Договорились, что поеду туда и обратно через Екатерининский канал, хотя обычно возвращаюсь через Малую Садовую. Люблю эту дорогу. Пил кофе с Милой в салатной столовой. Милая получила тоже предостережение от каких-то доброхотов из тайного ордена вроде масонов. Но откуда все это знают? Милая напомнила мне, как неделю назад каждое утро находил я на подоконнике спальни растерзанных голубей, кровавые перья, обглоданные тушки. Виновником оказался гигантский коршун, поселившийся на крыше дворца. Подстреленный, он оказался таких исполинских размеров, что чучело выставили в кунсткамере. Милая считает это предупреждением Божьим. Она горько рыдала и говорила: «Я тебя не пущу». Я поклялся, что буду осторожен. Она не слушала, держалась руками за мундир, молила, не отпускала, повисла на мне. Как она была хороша в этих слезах! И я придумал, как сладко убрать ее нервность. Обнял ее и понес. Поднял юбки, ее ноги в черных чулках, заплаканное лицо, Стол, покрытый картами, на столе, на разложенной карте империи, она шептала, плакала. Но тот ночной визит во сне старца-дядюшки и эти страхи решил все-таки записать здесь сообщение милой. «Дорогая Катя, мой официальный дневник, где события изложены для истории, надо передать наследнику престола. Кроме этого дневника, я вел для себя эти секретные записи нескольких печальных, даже страшных дней моей жизни. Я начал их в проклятый день первого покушения, но тот выстрел оказался всего лишь прологом к событиям более ужасным. С тех пор я пережил 5 покушений. 5 раз спас меня Господь. И все эти 5 раз я садился за эти записки, чтобы потом в суете забывать о них. И эти записи я решаюсь оставить вам, тебе и Гоге. Однако некоторые записи, Катя, ты должна изъять. Ты всегда не любила мою откровенность, назвала бесстыдным мужским подпольем. Ты всегда плакала, когда я рассказывал тебе мое все. А я так любил твою ревность к моему прошлому. Я люблю тебя, я твой. И коли что, я твой, поверь, не умру. Я только спрячусь в природе. И там, из-за деревьев, самое красивое в этом мире это деревья, в листьях парка буду улыбаться вашей жизни. И только ты будешь видеть меня. Твой Саша. Дорогой Гога, ты родился, когда мне шел 6-й десяток. Мой возраст лишает меня самого прекрасного — бесед со взрослым сыном. Я могу только воображать, каким ты станешь. Ты же из этих записей вряд ли поймешь, кем был твой отец, но немного почувствуешь, ибо, излагая события, я старался быть откровенен. Как была в нашем роду, откровенно, пожалуй, только одна прапрабабушка, великая Екатерина. Записано 1 марта 1881 года в 10 утра без всякого печального повода.